Третья книжка праздных мыслей праздного человека. Первое. Так ли мы интересны, как думаем о себе? Ах, очень приятно, жаркая погода в последнее время. Виноват, я хотел сказать, холодная. Простите, не вполне расслышал ваше уважаемое имя, а? Весьма польщен вашим любезным вниманием, весьма. Да, у нас немножко тесновато, это верно. Наступает тяжелое безмолвие. Никто из нас не знает, что бы такое еще сказать. Дело в том, что хозяин дома, куда я приехал по случайному приглашению при встрече на вечере у третьего лица, столкнулся со мной в дверях, сделал умильное лицо и крепко пожал мне руку, не помня даже моего имени, или вернее моего лица, так как мое имя было ему известно уже давно заочно. «Очень-очень рад видеть вас у себя», — добавляет он, подумав немного. «Наш кружок всегда горел желанием познакомиться с вами поближе. Пожалуйте в гостиную. Люди все свои. Надеюсь, они и понравятся вам. Все они с восторгом читают ваши прекрасные произведения». Он ведет меня к даме довольно представительного вида и рекомендует ей в качестве нашего знаменитого писателя, написавшего то-то и то-то. Обыкновенно мне приписываются такие произведения, в которых я вовсе не грешен. Дамы и я обмениваемся обычными общими фразами. Я вижу, что она ждет от меня чего-нибудь очень умного, оригинального и тонкого, но решительно не знаю, с чего начать с ней беседу, потому что мне неизвестно, кто она. Пресвитерианка или мормонка? Стоит ли за протекционизм или за свободную торговлю, замужняя или только собирается замуж, или же, наконец, уже была замужем, но развелась, и теперь... Да мало ли, каких еще может быть осложнений. Один из моих друзей обладает прекрасной привычкой постоянно сообщать мне хоть краткие биографические сведения насчет того лица, которому собирается меня представить. «Сейчас представлю вам миссис Джонс», — говорит он, например. «Замечательно умная женщина. Года два назад написала книгу. Забыл только название. Что-то о близнецах. Старайтесь только в разговоре с ней не упоминать о сосисках. Ее отец был колбасником, и ей крайне неприятно напоминание об этом. Муж ее довольно крупный биржевик. Имел большую неудачу с бумагами каких-то угольных копий». Поэтому избегайте разговоры и об этом. Вообще, держитесь лучше одной литературы, а главное, упирайте на то, что читали ее собственную книгу и находите, что это лучшее украшение отечественной литературы. Пройдитесь и насчет платонической дружбы между представителями обоих полов. Она любит эту тему. Потом не смотрите на нее слишком пристально. Она немножко косит одним глазом. Наконец мы достигаем миссис Джонс, и мой приятель рекомендует меня ей, как своего лучшего друга, который умирает от желания познакомиться с ней. «Восторгается вашей действительно замечательной книгой, только не вполне сходится с вами в вопросе о платонической дружбе между мужчиной и женщиной, но я надеюсь, что вы своим красноречием сумеете переубедить его». Это рекомендации, полученные мною вперед сведения миссис Джонс, вывели меня из обычного затруднения людей, не знающих друг друга и поставленных в необходимость вступать в салонный разговор. Я сразу смело опускаюсь в рассуждение о сомнительности платонической дружбы между мужчиной и женщиной и всячески стараюсь избегать упоминания о сосисках и угольных копиях. Благодаря этому миссис Джонс находит меня в высокой степени приятным человеком и старается, чтобы я получил о ней самой самое выгодное мнение. Таким образом, все в порядке. Мне часто приходило в голову, что сношения с незнакомыми людьми были бы упрощены и облегчены, если бы мы ввели обыкновение носить, ну, хоть на спине изящную карточку – с обозначением самых главных сведений о себе, например, имени и фамилии, написанных крупным и четким шрифтом и с объяснением верного произношения их. Лет в по избежанию недоразумений в их определении со стороны слишком неопытных и поспешных в своих суждениях людей. Кстати, у меня самого был однажды такой случай. Я попросил у одной немецкой дамы некоторые сведения о франко-прусской войне. Дама посмотрела на меня так, словно я совершил страшное преступление, приняв ее, по крайней мере, за 40-летнюю, между тем, как ей было всего 37. Но она воображала, что выглядит гораздо моложе. Не будь я англичанином, наверное, вышел бы крупный скандал. Но вернемся к информационной карточке. На ней должны быть выставлены также наши религиозные и политические верования, вопросы, которыми мы наиболее интересуемся, наши специальные знания и некоторые подробности о нашем общественном положении. Словом, все то, что нужно знать людям, желающим с нами познакомиться и рискующим без этих сведений нечаянно наступить нам на любимую мозоль. В самом деле, представьте себе, что такие карточки уже введены. Вы разговорились с только что познакомившимся с вами человеком, и вам вздумалось бы поиронизировать насчет, ну, хоть вопроса о дешевизне рук китайских рабочих, но, опасаясь, как бы не вышло нежелательного недоразумения с вашим собеседником, вы спешите украдкой взглянуть ему на спину, где и получаете указания, которые помогут вам избежать этого недоразумения. «А, вы вегетарианец», — уверенно восклицаете вы. «Ну, в таком случае мы едва ли сойдемся. Я поклонник итальянской музыки». Или так. «Ах, как приятно видеть, что вы противник оспопрививания. Я также не сочувствую этому способу страховки людей от... Позвольте пригласить вас к буфету». Те же, которые любят состязаться в словесных турнирах, легче могли бы находить себе с помощью этих карточек достойных партнеров. На большие собрания можно бы даже назначать своего рода церемонимейстера, который, стоя посередине зала, взывал бы: «Леди со строгими убеждениями в пользу женского равноправия желают вступить в прения с джентльменом, придерживающимся в этом вопросе взглядов святого Павла. Требуется сильная аргументация». Года два назад одна американская дама написала мне письмо, которое было для меня очень приятно. Эта дама с полным пониманием разобрала мои произведения и выразила мне свою искреннюю симпатию как писателю, разделяющему ее собственные взгляды на мир и человечество. Между прочим, американка писала, что, будучи незадолго перед тем в Англии, она имела случай познакомиться со мною лично у одних общих знакомых, но не воспользовалась этим случаем, чтобы, как она очень тонко намекнула, не разочароваться во мне. Я нашел ее опасения вполне основательными, но вместе с тем пожалел, что оно отняло у меня возможность встретиться с такой умной женщиной, представляющей большую редкость в наше время. В общем, автор, знакомящийся с людьми, читавшими или, по крайней мере, уверяющими, что читали его произведения, чувствует себя в положении жениха, в первый раз показываемого родственником его будущей жены. Эти родственники относятся к нему очень любезно и всячески за ним ухаживают. Но, несмотря на это, жених инстинктивно чует, что он им не по душе. То же самое бывает с писателями. Помню, как однажды я совсем еще молодым человеком присутствовал на одном вечере, центром которого был известный американский юморист. Я стоял близ одной дамы, которая говорила своему мужу: «Совсем ничего не вижу в нем смешного. Неужели ты воображаешь, что люди, пишущие смешные вещи, сами должны быть смешными?» — возразил муж. «И что, собственно, подразумеваешь ты под смешной наружностью? Огромный красный нос, синяки под глазами и тому подобное?» «Ах, как это ты не понимаешь, что я хочу сказать!» — раздраженно воскликнула жена. «Ведь он выглядит совсем обыкновенным человеком. Не стоило приезжать и смотреть его». Всем известна история о том, как одна дама, залучившая к себе на ужин юмориста, просила его за десертом поскорее рассказать что-нибудь смешное, потому что пора отправлять детей спать. Как-то раз я пригласил к себе одного приятеля провести у меня время с субботы вечера до понедельника утра. Человек этот отличался большим умением говорить и даже острить. Перед его приходом я сообщил об его даре своим домашним и по неосторожности прибавил, что он иногда смешит до слез своими рассказами. При этом в моем сообщении присутствовала одна молодая особа, имевшая обыкновение очень внимательно слушать то, что говорят между собою старшие, и наоборот, совсем не слушать их речей, когда они обращены непосредственно к ней и идут вразрез с ее личными убеждениями. Гость пришел и, как нарочно, оказался в этот вечер не в духе. После закуски вышеупомянутая молодая особа забралась ко мне на колени и уселась в довольно приличной позе. Просидев минут с пять молча, она шепотом спросила у меня: «Дядя, сказал он что-нибудь смешное?» «Что за глупый вопрос?» — отрезал я. «Молчи, не мешай мне слушать. Ничего смешного он еще не говорил». 2 минуты спустя снова тихий вопрос. «А то, что он сейчас сказал, смешно?» «Нет, нет, отстань, не мешай». «Что же он говорит, дядя?» «О пенсиях для стариков. Разве не слышишь?» «Слышу. А разве это не смешно?» «Нет». «Так почему же он говорит о смешном?» Тщетно прождав еще с четверть часа, чтобы гость сказал что-нибудь смешное, молодая особа, основательно соскучившись, сползла с моих колен, чем я был очень доволен, и объявила, что идет спать. На следующее утро она, вся сияющая, выбежала ко мне в сад и с торжеством провозгласила своим звонким голоском: «Дядя, а ведь вчерашний чужой дядя все-таки сказал смешное, много смешного». «Разве сказал?» — спросил я, думая, что накануне нечаянно пропустил мимо ушей самое интересное из разговора моего гостя. «Что же он сказал?» «Не помню, дядя», — созналась молодая особа, «но только это было так смешно, что я долго хохотала. Может быть, как-нибудь вспомню, тогда скажу тебе, дядя. Я видела это во сне». Жажда познакомиться со знаменитостью ставит нас иногда в не совсем удобное положение. Добившись счастья быть представленным воображаемой знаменитости, вы говорите, что давно уже мечтали о возможности этого лучшего момента в вашей жизни, и со слезами в голосе уверяете, что уже с самых юных лет. Но тут тот, которого вы приняли за знаменитость, перебивает вас заявлением, что он вовсе не то лицо, за которое вы, очевидно, его считаете, а только его дед, дядя, брат, кузен или вообще что-нибудь вроде этого, смотря по годам данной личности. И вам остается только со смущенным видом сказать: «Простите, я был введен в заблуждение, услыхав такое громкое имя». Я имел племянника, который отличался в велосипедных гонках. Впрочем, по милости неба, он здравствует и теперь, с той только разницей, что велосипед обменял на мотор. Но во время его увлечения велосипедом меня всегда представляли всем незнакомым в качестве дяди знаменитого велосипедиста Шорленда. Зеленая молодежь с завистью глядела на меня и восклицала: «А, так это вы, дядя Шорленда! А чем вы сами занимаетесь, мистер Джером?» Разумеется, мне это было так же лестно, как тому из моих знакомых, который, будучи сам довольно известным врачом, женился на одной еще более известной актрисе и с тех пор стал жить под названием «супруга миссис М». Очень тяжело и даже иногда небезопасно бывать на торжественных обедах, где приходится сидеть с кем попало, но где непременно нужно говорить, чтобы не показать вида, что явился ради одной еды. Помню, я был на одном таком обеде в клубе «Бродяг». Рядом со мной сидела дама, с которой потом, как это часто водится, я больше не встречался. Разговорившись со мной, дама спросила меня, что я думаю о последней книге одной модной в то время писательницы. Я исполнил желание соседки и откровенно высказал свое не особенно лестное мнение насчет этой книги. Моя соседка вдруг молча отвернулась от меня. После я узнал, что именно она и была автором той книги. Кроме того, оказалось, что дама нарочно пересела ко мне, узнав, что ей было назначено место рядом с другой писательницей, с которой она была в контрах. Таким образом, бедняжка неожиданно попала, как говорится, из огня да в полымя. Был со мной еще один случай, поставивший меня в такое неловкое положение, в каком мне никогда не приходилось быть. Дело в том, что однажды мне пришлось сопровождать знакомую молодую вдовушку на музыкальный вечер в одном богатом доме, где я еще не был знаком с хозяевами. Проходя мимо дворецкого, стоявшего на верхней площадке роскошной парадной лестницы, моя спутница сказала ему: «Доложите, миссис Дэши». Дворецкий человек, еще молодой и порывистый, не дослушав, стремительно бросился к двери и громко возгласил: «Миссис и мистер Дэш!» Эффект получился такой, что мы должны были пробиться весь вечер, чтобы выяснить глупое недоразумение. Этот инцидент долго еще спустя отзывался на нас, давая повод ко всевозможным более или менее остроумным намекам и шуточкам. Конечно, подобные истории могут случиться только в таких собраниях, где половина людей вам совершенно незнакома, а именно на таких собраниях чаще всего приходится бывать в больших городах. Но как бы там ни было, а в жизни всякие недоразумения могут быть хоть объяснены. На сцене же это оказывается совершенно невозможным. Действующим там лицам не позволяется выяснять ошибки относительно их личности. Это непреложный закон. Если, например, на сцене изображается человек, который ожидает, ну, хоть паяльщика для исправления чего-то в ванной, то он непременно обязан принять за этого паяльщика первого вошедшего к нему в гостиную мужчину, какого бы тот ни был вида. Этому мужчине не позволяется объяснить, что он вовсе не паяльщик, нисколько не похож на него, и только по одному недоразумению его можно принять за паяльщика. Не дав ему и слова выговорить, его тащат в ванную и подвергают всем мытарствам, какие полагается подвергать паяльщиков. Только в самом конце последнего акта пришедшему удается доказать, что он только назначенный местный викарий, явившийся было с визитом. Как-то раз я присутствовал на представлении одной пьесы, которая вызывала гомерический хохот у публики, а меня привела в самое печальное настроение. В конце первого действия этой пьесы появилась миленькая такая старушечка. Мы, зрители, сразу признали в ней почтенную тетушку. Лишь одни действующие в комедии лица долго не могли разобрать, с кем имеют дело. Эти лица приняли эту старушку за что-то вроде цирковой наездницы и заперли ее в гардероб. По всей видимости, гардеробы на сцене только и служат для такой надобности. Непременно кого-нибудь в них прячут. Впрочем, наездницу в продолжении всего представления несколько раз прятали от посторонних лиц не только в гардероб, но и в громадную бельевую корзину, за оконную драпировку и даже под диван. Всей этой возни отлично можно было бы избежать, если бы только наездница догадалась сказать: «Да что вы все тут белины объелись, что ли? С какой стати вы меня прячете от добрых людей? Неужели я похожа на такую особу, которую стыдно показать другим? Кажется, у меня для этого слишком почтенная наружность. Я удивляюсь вашей близорукости». Этим бы все дело и кончилось в 10 минут, вместо того, чтобы растянуть на 2 с лишним часа. И находят же люди, что это смешно. В действительной жизни я знал только один случай, когда человек молча вынес большую обиду, которой тоже мог бы избежать 2-3 вовремя сказанными словами. Этот случай с покойным Корнеем Греном. Знаменитый артист был приглашен дать представление в одном пригородном поместье. Владелица поместья, дама из так называемых «выскочек», оценивавшая людей единственно по количеству числящегося за ними капитала или титула, распорядилась, чтобы артиста тотчас же по его прибытии накормили в людской. Дворецкий, лучше своей хозяйки знавший приличие, осмелился было возразить, что это будет очень неудобно по отношению к такой знаменитости. Но невежественная и напыщенная богачка знать ничего не хотела и настаивала на своем. Грен спокойно отобедал с людьми. После обеда он встал и сказал присутствовавшей челяди: «Спасибо вам, друзья мои, за то, что вы так радушно приняли и угостили меня. Если желаете, я отплачу вам за вашу любезность маленьким представлением, которое, надеюсь, немного развлечет вас». Разумеется, все были в восторге от такого предложения, и Грен позабавил их с полчаса, выказав при этом все свое искусство. Он разошелся и продолжал бы еще, если бы не явился слуга, присланный хозяйкой, с приглашением артиста в гостиную. Грен простился с публикой и последовал за слугой в гостиную, где застал блестящее общество, приготовившееся смотреть его. «Мы ждем, мистер Грен», — небрежно бросила ему хозяйка. «Чего?» — тем же тоном спросил артист. «Вашего представления. Но ведь я был приглашен вами только на одно представление и уже дал его», — возразил Грен. «Дали? Где же? Когда?» «Только что, сейчас, внизу, в вашей людской». «Но как же это так?» — воскликнула хозяйка, топнув ногой. «Разве я приглашала вас забавлять моих людей, а не гостей? Выходит так, ведь вы же сами заставили меня обедать с вашими людьми. А я всегда развлекаю только тех, с кем обедаю. Впрочем, если тут вышло недоразумение, то это дело ваше. Честь имею кланяться». И артист поспешил на вокзал. Кстати, расскажу другой случай, свидетельствующий о находчивости и остроумии Грена. Однажды летом он вместе с одним из своих товарищей по профессии жил на даче. Грен занимал нижний этаж, а его товарищ жил в верхнем. Как-то раз рано утром к Грену зашел сосед, и они, усевшись перед открытым сад окном, завели интересную беседу, привлекшую внимание верхнего жильца. Тот еще в ночном костюме полюбопытствовал узнать, о чем идет внизу разговор, и так неосторожно высунулся из своего окна, что угодил головой прямо в прелестную клумбу с цветами. «Господи, это что такое?» — вскричал пораженный гость Грена, с недоумением и страхом глядя на барахтающуюся в клумбе и уморительно дрыгавшую голыми ногами белую фигуру. «Это мой коллега», — спокойно проговорил Грен, выглянув в окно. «Позавидуешь ему. Только что с постели и уже расположен давать представление».